вплоть до болезненных столкновений. На заре перестройки, когда мы еще не претерпелись к стотысячным числам погибших от национальной вражды, всех нас потряс самый кровавый из первых ее выплесков – армянский погром в Сумгаите. Всех нас! Но вот в чем упрекнул собратьев-азербайджанцев прозаик Чингиз Гусейнов. Ни один азербайджанский творческий союз не принес соболезнований за Сумгаит. В день, когда это случилось, Президиум Верховного Совета Азербайджана не осудил инцидент, прошел мимо этих событий. Но тогда власти промолчали, а мы, интеллигенция, промолчали тоже. Многие высокоинтеллигентные люди, живущие в Азербайджане, доказывают, что никакой резни не было или что она была спровоцирована. Но я прежде всего должен сказать, что осуждаю эту резню и считаю ее позором для своего народа. Эту первую фразу я должен произнести как молитву, а потом уже начать анализировать, почему, зачем, откуда. Разве молчание интеллигенции не стало поощрением кровного родового чувства, того, что случается, как и в тот раз, не только не совпадает с народным, но уничтожает, развращает его? Обретение народом личностного самосознания способно выглядеть не соборностью, а своего рода размежеванием. Да так, впрочем, и есть. Но размежевываются не столько люди с людьми, хотя и не без того, не социальные группы, не классы, а зло и добро. Различие между ними может полустереться во всего только кровном, тесном, племенном единении, единении ради племени, ради крови, не ради любви. Итак, путь от просто особи к сложившейся личности, путь к народу от племени – естественный путь, но, к несчастью, он обратим. Даже и для народа, не говоря уже о человеке, которому, увы, всегда открыта дорога в маразм. В этом смысле фраза «народ – это тоже личность» предстает и как предупреждение о всегда грозящей опасности. Сравнение с личностью наглядно и страшновато, поскольку знаем – нравственно деградируя, люди обычно этого не сознают, не страдают от своей деградации, а, напротив, утверждаются в самомнении и бесстыдстве. А что может быть нагляднее особи, так долго бывшей у всех на виду и даже за гробом, не переставшей волновать наше воображение? Сталин убивал человека, потому что ему было необходимо уничтожить действия, характер, связи человека, а не самого человека. Поэтому Сталин никогда не считал себя убийцей. Опять наш постоянный эксперт. Но покуда прерву цитату ради своей неотвязнейшей аналогии – с блатным, с вором в законе. Ибо можно ли сознавать греховность пролитой тобою чужой крови, если ты установил для себя самого совершенно особые правила, иные, чем во всем окружающем мире? Мне говорят, что я подлец. Хорошо, я подлец. Я подлец и мерзавец, и убийца. Ни одному из писателей, вникавших в душевную логику Сталина, не пришло бы, думаю, в голову вообразить, будто он с такой откровенностью обнажал эту логику перед самим собой. Да и блатарь, за которого здесь рассуждает Варлам Тихонович Шаламов, вряд ли способен на столь безжалостный самоанализ. Но скрытая, необъявляемая логика пахана уголовника и верховного пахана оттого не менее убедительна. «Я убийца, но что из того? Я не живу вашей жизнью. У меня жизнь своя, у нее другие законы, другие интересы, другая честность». Однако продолжил цитату из Липкина эксперта, касающуюся непосредственно Сталина и того, почему не считал себя убийцей. Его неслыханная подозрительность была обычной подозрительностью племени, рода, колена. В другом племени, роде, колене всегда таится опасность. Но постепенно получалось так, что он один стал целым племенем, а все, что не он, было племенем чужим, враждебным, коварным. Даже грузины, которых он убивал с еще большей свирепостью, чем других, потому что они лучше его понимали. Это путь человека, в данном случае Сталина, к нравственному и личному растлению, даже к самоуничтожению личности, так же, как его политика репрессии по отношению к целым народам вела к самоуничтожению Сталинской империи и родила трагичнейшую из иллюзий, будто можно шагнуть назад к родовому сознанию культурной обособленности, будто именно это и есть обретение национальной полноценности. Но и сам этот шаг назад невозможен. Национальное возрождение, которое происходит под знаком минуса, принимаемым за указатель путей вперед, без русских, без вашего Пушкина, без вашего языка, это самообман, притом разрушительный. Этот путь начинается с самообольщения, но ведет к распаду внутри самого народа. Шагая вспять к племенному сознанию, народ не может вновь обрести племенную структуру, племенной кодекс, то, что давало когда-то форму его существованию. У одних он остался в незапамятном далеке, у других, как у народов Кавказа, в недалеком прошлом, в недалеком, но безвозвратном. И когда чеченец Салман Радуев, ведомый, казалось бы, древней идеей кровной мести, оккупирует роддом с роженицами и новорожденными, это означает, блатной беспредел ворвался в то, что было воплощением предела, определенности, замкнутости, в микрокосм рода. Так что дорога, быть может, со всей добросовестностью, задуманная как отступление к былому миропорядку, чья разумность доказана благообразными предками, на самом деле путь прямиком в катастрофу, в распад. Конечно, это относится ко всем советским народам, образовавшим таки новую историческую общность. Беда общая, даже если мы перед ней не одинаковы. Не одинаковы, однако равны. Оттого, между прочим, меня коробит слово «русификация», едва ли не главное обвинение, предъявляемое не только державной Москве, но москалям. Что за русификация? Да разве она была? Нет, поставлю вопрос иначе.